Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я приветствую в этой студии Вячеслава Мальцева, политика, общественного деятеля. Освободились вы сравнительно недавно. Что-то каждый раз мы с вами здесь встречаемся, каждый раз перед этим вы успеваете в спецприемнике побывать. Не знаю, можно ли считать это некой тенденцией, надеюсь, что нет. Следите ли вы за тем, как развивается война все новых и новых участников против Павла Дурова и Телеграма? Здравствуйте, я вначале поздороваюсь. Да, конечно, я за этим очень внимательно слежу и, пользуясь случаем, передаю привет Павлу Дурову. Вообще ситуация очень комичная. Особенно то, что я сегодня прочитал, что Павел Дуров заявил о том, что вот те сведения, которые от него хотят получить, они в случае, значит, если Телеграм свалят здесь в России, запретят, то они, соответственно, останутся на открытых сайтах в США. То есть, очень похоже, если вы помните, ситуация в «Мастере и Маргарите» была, когда Симплияров такой, да, очень хотел разоблачения. Я понимаю, что для этой власти вот Твиттер и все остальное это такая черная магия, да, и когда они сталкиваются Телеграмом, там, Твиттером, я не знаю, Фейсбуком, они требуют разоблачений, как вот господин Симплияров, я так понимаю, что они их получат. Если сейчас закроют Телеграм, то некоторые сведения, я так понимаю, что утекут в США. А зачем вообще нужна вот эта вот блокировка, потому что мы смотрим уже не только Роскомнадзор, но уже федеральные каналы присоединились к этому. Тут уже и кто-то из РПЦ высказался, и ФСБ говорит, что вот и теракт в Питере, то вообще там через Телеграм был осуществлен. Что это? Зачем? Чего бояться? Во-первых, я говорю, это абсолютное непонимание того, что происходит. Они борются с информационным миром, который их в любом случае победит. Чем больше они будут упорствовать в своей ереси, тем страшнее будет победа. То есть их просто размажут. Как сейчас, я уже неоднократно говорил об этом, как это выглядит. То есть некая плотина вот этого современного путинского общества. Изо всех щелей льется вода, эта информация. Это действие информационного мира. Казалось бы, проще пареной репы сделать какую-то дырку, установить колесо, использовать, утилизировать это в своих целях, понимаете, вот этот кусок стены. А они нет, они пытаются ее залепить какой-то там, я не знаю, кизиками какими-то из дерьма, их сделанными, и получается очень страшно. Получится то, что эта плотина будет снесена, и не Мальцев ее снесет. Вот все говорят, вот Мальцев революционер, он там к чему-то призывает. Призывает Мальцев, не призывает, это не имеет никакого значения. Есть тенденция. И вот эта тенденция для меня абсолютно понятная. А для них она почему-то вызывает какие-то вопросы. Я понимаю, что там многие из них в информационном мире помнят только Супер Нинтендо, которые покупали там своим внукам, я не знаю, еще давным-давно, да, и больше ничего не помнят, да. Про них можно вот тот анекдот вспомнить, как про того Чукчу, которому одели шлемофон, он говорит, начальник, шапка разговаривает. Вот это они сейчас. И они пытаются бороться с этим информационным миром. Ну, казалось бы, можно взять каких-то специалистов, которые их урезонят и покажут путь. Но опять же, вот взяли вот эту, как его фамилию, вот он... Клименко, да, вот советник президента, который позицию Павла Дурова назвал анархичной. Так да! Ну что ж, вот этот Клименко, который Путину объясняет, он что, не понимает, что интернет это и есть анархия? В чистом виде, вообще в чистейшем виде. Понятное дело, почему государство хочет бороться с этой свободой. Так это бесполезно. Государство не имеет там возможности, нет полицейского аппарата. В интернет не прибегут люди, там эти космонавты в масках. Интернет их размажет. Как сказать, Вячеслав Вячеславович? Потому что, во-первых, вам сейчас же припомнят с десяток, если не сотню, уголовных дел, связанных с репостами, шерами, лайками, отметками, что пойдешь ты на болотную или не пойдешь. И люди реально сидят. Да. Или скажут, ну а как же, вот Китай. Как здорово! Давайте как в Китае. Китай изначально начинал так, то есть постепенное открывание. Кроме всего прочего, в Китае, я думаю, каждый мальчишка знает, как преодолеть эти препоны. Но если сами организаторы этих препон рассказывают студентам там несколько вариантов, а те еще называют им 18 вариантов, как преодолеть эту защиту, но, наверное, китайский интернет все-таки нельзя сравнивать. Кроме всего прочего, вот да, есть за репосты уголовные дела. И чем больше их будет, как это ни странно, тем лучше. Потому что в данном случае, чем хуже, тем лучше. Когда идет борьба старого с новым и нового со старым, то нужно довести до адского ада. Так положено. Вот они сейчас это делают. От этого что? Стало меньше репостов? От этого менее агрессивно стало информационное общество? Нет. Информационное общество относительно государства потеряло любые иллюзии и теперь мочит его еще сильнее, чем государство пытается бороться. Теперь государство только отбивается. А дальше будет еще хуже. Ну, то есть вы думаете, что вот эта позиция, что мы против анонимности в интернете, мы должны обеспечивать безопасность и прочее, то, что мы слышим от людей государственных, это слабая позиция? Конечно, слабая. Абсолютно слабая. Она эта позиция вчерашнего дня. Ну, посмотрите Трампа, который, как это ни странно, является продуктом информационного общества. Да, вроде вот он человек старой формации, но ныне стал президентом из-за того, что продукт информационного общества. Он пытается что-то там, говорит о каких-то запретах, пытается что-то запретить, и вся информация в США вылазит наружу. А там работает огромное количество, то есть там система работает потому, чтобы никакая информация государственной важности никуда не вылезла. Она везде вылазит, появляются и Сноудены, и Ассанжи, и кто угодно. И даже тут дело не в людях. Ну, информация так сама спроектирована, что она должна доходить до тех, кто ее воспринимает. Вот и все. Как думаете, история с Телеграмом – это лишь эпизод, и могут попасть и Ютуб, и что угодно еще? Да, конечно. Я думаю, что в ближайшее время возникнет жуткое желание как-то все это закрыть. Но понимаете, ситуация какая? Если прикрыть интернет, то, в общем-то, Российской Федерации придет конец. Потому что все, что здесь производится, делается, все движения, которые, в том числе и государственные, и муниципальные, которые происходят, они происходят прежде всего в интернете. То есть Россия на самом деле это малая часть интернета. Не интернет малая часть России, нужно понимать, а Россия малая часть интернета. Вот и все. Поэтому как, ну, что может сделать нынешняя власть с интернетом? Что может сделать Путин, который не знает даже, что такое интернет? Ну что он может с ним делать? Ничего. Ну, вы на всякий случай своих сторонников учите уже, как же, что такое VPN, как обходить блокировки. Да, и так далее. Да все это все прекрасно знают, и, в общем-то, я думаю, что никаких проблем не будет. Тема, которую очень активно сегодня обсуждаю, это, кстати, наверное, тоже такой штрих к тому, что такое Россия сейчас. Самым выдающимся человеком в мировой истории россияне считают Иосифа Сталина. Второе место поделили Путин и Пушкин. Ну да, ну сейчас я от Алексея Алексеевича это услышал очень сильно. Ну, я не удивился, конечно. Ну, хорошо, что не Путин на первом месте, хорошо, хоть Сталин. Вы думаете, почему Сталин лучше Путина? Конечно, лучше, потому что он умер. А Путин жив. Если бы Путин умер, он был бы лучше Сталина. Ну, он жив, к сожалению, поэтому он пока хуже Сталина. А Пушкин, видимо, лучше всех, потому что умер гораздо раньше. Нет, Пушкин не поэтому. Если бы Пушкин был жив, я бы был счастлив. Но люди, к сожалению, столько не живут, даже если бы его и не убили. Пушкин наш все, и я воспитан на Пушкине, Лермонтове, но не на Сталине и Путине, поймите правильно. Вот у меня, хотя в детстве я прочитал Сталина и вот биографию Сталина, которая меня, кстати, не сильно впечатлила, а какие-то другие воспоминания его коллег, кстати, впечатлили больше. Да? И, ну, если сравнивать этих двух персонажей, Сталин и Путин, ну, все-таки, даже если взять ранний этап, там, чекистское прошлое, да, Путина такое, которое сейчас даже у вас вскрывается, когда там рассказывают о том, что Путин в Дрездене с пистолетом там что-то защищал. Это и я сижу в тюрьме, да, и Горбачев в этой самой студии в 2009 году, вы недавно вот по новой показывали эту его, так сказать, как интервью, это его интервью показывали, он говорит, что не было никаких там Дрезденов, ничего этого не было. Горбачев говорит, и я ему верю. Почему? Потому что, ну, во-первых, он ни разу не попался на вранье, а во-вторых, ну, потому что, а зачем ему, собственно, врать? Я напомню, что это программа «Особое мнение». Вячеслав Мальцев сегодня главный герой этой передачи. Мы вернемся через мгновение. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Вячеслав Мальцев у меня сегодня в гостях. Но, тем не менее, вот это, этот выбор, который раз за разом продолжают делать россияне. Вы помните, был большой проект «Имя Россия», и там еле-еле смогли сделать так, чтобы, по-моему, Александр Невский, если я ничего не путаю, победил. А сначала долгое время лидировал Сталин. Откуда вот это? Почему это продолжается? Люди что, историю не знают? Не любят, не учат. Ну, стереотипное поведение. Вот я когда-то в детстве, я уже говорил об этом, прочитал слова Чернышевского, которые потом еще раз прочитал у Ленина в «О национальной гордости великороссов». И он тоже ссылается на Чернышевского, когда тот говорит: русские нации рабов, все рабы, все до одного. Я тогда так возмутился. А Чернышевский мой земляк, я его прям возненавидел. А потом всю жизнь я понимаю, что он был прав, и вот тогда я как-то сказал себе, что я сделаю все, чтобы, ну, чтобы это было несправедливо, что, по крайней мере, к тем людям, которые живут сейчас в России, было несправедливо. Но я, к сожалению, могу констатировать, да, что рабская психология очень сильная, что вот даже наезд вот этот на Дурова, это рассматривается как? Ну, то есть люди забыли, что Петр III о вольности дворянства манифест издал. И забыли, что Александр II манифест о вольности крестьян издал, да? И рассматривают некого Павла Дурова, который из России, как крепостного, государственного крепостного. Говорит: слышь ты, государственный крепостной, ты нам там сделай, как мы хотим, потому что мы тут власть, а ты, соответственно, нам обязан служить, где бы ты ни находился, на всей территории мира. Так рассматривается. Ну, то так вот они эти... всех нас так рассматривают. Так точно. А вот я этого не хочу. Вы знаете, очень сильно не хочу. Мне это не нравится. И не только в отношении там Дурова, меня, вообще в отношении всех. И вот мы излечимся от вот этого сталинизма, да, тогда и путинщины, тогда, когда сама власть, которую мы будем контролировать, как ту злую собаку, она будет у нас сидеть на цепи, вот сама власть не будет нас рассматривать как крепостных, а будет рассматривать как народ, как единственный источник власти, как своего хозяина. Но здесь уточните, тогда не очень понятна причинно-следственная связь, и что от кого, от чего в большей степени зависит. Люди хотят жить в этом крепостничестве, они не хотят самостоятельно принимать решение и брать на себя ответственность, и поэтому власть делает то, что делает, или наоборот. И так, и так. Это же две вещи, которые продуцируют. Да, как змея, которая тебя за хвост кусает. Это круг, тут никуда не денешься, поэтому этот замкнутый круг надо разрывать. И периодически в России это происходит в виде там пугачевских бунтов, на революций и так далее. Мы же это видим постоянно. То есть некая часть народа, которым это все надоело, и на каждом этапе, который хочет что-то изменить. Были и декабристы, кого только у нас не было, и мой земляк Чернышевский, все были, и все еще будут. И всегда их единицы. Ну, единицы. Вы понимаете, вот сейчас нам тоже мне говорят, вот Мальцев там, Навальный, вас единицы, вас не будет, и все. Да это все ерунда. Во-первых, нас продуцирует информационный мир, и мы для него уже старье. Придут новые. Будем мы, не будем. Идет волна. И эта волна принесет новых героев, принесет новых политиков, тех, кто реально понимает, что происходит вокруг. Безусловно, ну так по-другому не бывает. Сейчас меняется общественно-экономическая формация, слава богу. Ну, давайте жить в информационной формации. Я с удовольствием. Ну, в этом новом прекрасном мире, понятное дело, особая роль будет у молодежи. Конечно. Ныне молодежь. Конечно. И вот эту тему молодежной политики мы сейчас видим, пытается тщетно, не тщетно, сейчас вы скажете, оседлать власть, эту тему. Ну, получается, нет? Мы уже однажды видели, как молодежную политику с нашистами развивали. Конечно. Сейчас, кажется, наши эти, как молодая, это, гвардия. Молодая гвардия там и так далее. Вы понимаете, вот как-то я в 2006 году написал манифест нашей борьбы с партией «Единая Россия», и вот там сравниваю вот этих вот молодых людей, которые записываются в такие подобные организации, с Молчалиными и Глумовыми, потому что, ну, нормальный человек, нормальный парень, он девушка, они никогда в такую организацию не влезут. Ну, представьте, кто там в 17 лет думает о карьере. Такой вот думает, а как бы мне сделать карьеру? Ну, конечно, это какой-то плохиш такой, который хочет корзину варенья и бочку печенья. Безусловно. Люди что хотят? Молодые люди, они хотят прежде всего свободы. И главное в их понимании свобода – это информационная свобода. Они хотят этой информационной свободы. И вдруг режим говорит, нет, там Павла Дурова нельзя, того нельзя, этого нельзя. Даже если они как-то поддерживают и свою жизнь строят вместе с этим режимом, говорят, ну совсем очумели, вообще что творят-то? Ну как, молодые люди, может быть, не думают о карьере, но они совершенно точно задумываются о какой-то перспективе. Они так или иначе думают про будущее. Да. Кто даст им эти социальные лифты, если не действующая власть? Конечно, не Путин. Ну, понимаете, люди сидят, которые даже кнопки на компьютере не могут нажать, и они им откроют двери в светлое завтра. Да вы чё? Они вообще их не воспринимают, как тех, кто там на дверях стоит. На дверях стоят совсем другие люди. Павел Дуров стоит на дверях. Вот он и будет при новой власти министром, и вообще сразу, вот я отсюда, пользуясь случаем, предлагаю ему министром коммуникации, всех, какие возможно. Павел, соглашайтесь. Вот. И эти люди открывают им в мир будущего двери, а не Путин со своей шоблой. Вы что, они даже не знают, куда они открывают. Если Путин откроет дверь, так это яма, там темнота за этой дверью, туда никто не пойдет. Ну, знаете ли, кому-то все-таки везет. Вот какие бывают сыновья, типа как у генпрокурора. Да, все такой, да. Сплошь при должностях, при интересной работе и очень даже, видимо, прибыльной. Так что просто социальные лифты теперь выглядят как-то по-другому. Не очень понятно, что с этим делать. Вот представьте себе, когда-то много лет назад, там, как сидел там Людовик XVI, да, там какие-то сидели дворяне рядом, и они открывали социальные лифты для своих детей. А потом пришли ребята определенные, и куда на этих социальных лифтах они опустились, эти дети? Знаете, куда? На эшафот. На эшафот. Вот. И то, что делают сейчас путинцы, чайки и все остальные, это вот попытка спроецировать на сегодняшнюю почву вот то самое, что тогда было. И они отправляют своих детей, в том числе на этих социальных лифтах, вниз туда же. Туда же отправляют. Они этого не понимают, к сожалению. Они не понимают, почему. Они находятся в плену собственной альтернативной реальности? Конечно. А как же? Ну, вы же слышали выступление Путина 15 числа. Я сидел в тюрьме и обалдевал. Это было ощущение, что Мария Антуанетта говорит, что если у крестьян нет хлеба, пусть едят пирожные. Хотя она этого, конечно, никогда не говорила, но ей это приписали, и люди думали, что она это говорила. И, может быть, и за это она попала. Но Путин, никто ничего не приписывал. Я сам слышал, что он говорил. И это именно такие слова. Это полное непонимание того, что происходит. Это вообще, то есть, такое ощущение, что они там такую хорошую нюхают, что уже все, просто последние мозги пронюхали. Тут по поводу кампании, которая, ну, по идее, все-таки должна начаться, президентская кампания 2018 года, хотя Владимир Путин по-прежнему держит интригу. И, о господи, вдруг не он. Но, тем не менее, газета РБК написала про три главных акцента, три слова для Путина. Это не те слова, которые многие подумали. Это справедливость, доверие и уважение. А до кого пытается достучаться Владимир Путин с помощью этих слов? Я сейчас объясню. Ну, главные слова он должен был, вы правильно сказали, то есть подметили, что идите на... Вот это три правильных его слова должны быть. А, я другие имела в виду, неважно. Я понял. А справедливость, доверие и уважение. Да, давайте вот поговорим. Что хочет реально наш народ? Он хочет справедливости, действительно, это так. Он хочет перемен, и тут Путин никак с этим не связан. Да? И он хочет выбора. Своего, хоть маленького выбора. То есть, две вещи, которые без Путина. Выбор и перемены, это уже без Путина. Справедливость. Ну, какая возможна справедливость от человека, который 18 лет ведет себя несправедливо? Возможно получить хоть грамм справедливости? Конечно, нет. Какое может быть доверие человеку, который обманывает 18 лет? И какое может быть уважение человеку, который о нас вытирает ноги? Мы его не уважаем, и он нас не уважает. И это совершенно очевидно. Да, есть определенная категория людей, которые его боятся. Да, есть синдром 37-го года, но его не уважает абсолютно никто. А, кстати, вы когда в спецприемнике отбывали свой административный арест, вы же не в одиночной камере там находились? Да, конечно. И, насколько я знаю, практику судов политических в одну камеру не сажали. В этот раз было по-другому. То есть вас с единомышленниками посадили? Да. Я сидел первоначально со своими товарищами, потом их выпустили, меня перевели в другую камеру. Я сидел с Марком Гальпериным, с Ромой Рубановым. То есть у нас там... Было все очень хорошо. Просто тогда отменяется вопрос по поводу настроения тех, кто тоже в спецприемнике. И такие тоже были, которые туда попали за какие-то мелкие правонарушения, и у них нет никаких мыслей. Я чуть там слезу не пустил, когда я выходил, а со мной Толик сидел такой, человек, который попал первый раз в тюрьму в 17 лет, и сидит он с 83-го года, периодически выходит. Вот последний раз он вышел год назад, но за это время он уже дважды или трижды попал в спецприемник. И он говорит, грустный, говорит, а мне завтра выходить? Я говорю, радуйся, что свобода. Он говорит, а что мне радоваться? Говорит, здесь у меня колбаса есть, здесь у меня сыр приносит, здесь у меня такая теплая компания, я с политическими сижу. А если меня выпустят, куда я пойду? Мне некуда идти, работу мне никто не даст. И вот это настолько было... Какое-то страшное у меня ощущение. Я потому что воспринимал тюрьму, понятно, железные двери, решетки, как край. Ниже опуститься, упасть нельзя. А он воспринимает это как рай. И вот это ужасно, что нынешний режим абсолютно ничего не делает в отношении тех людей, которые лишены всего. Абсолютно всего лишены. И, конечно, если вот этот Толик, он моего возраста, может, чуть-чуть помоложе, он там в свое время, грубо говоря, не скажет свое слово, так те, которые помоложе, безусловно, скажут, потому что у них нет выхода никакого. И те, кто в тюрьме, и те, кто на воле, выхода нет. Выход только один. Вот я помню фотографию рядом с тюрьмой, рядом с судом был там... Я сидел в машине, меня в суд привезли, сверху было написано «Запасной выход». Я показал знак 5-11 и на этой. Вот эта фотография стала такой, очень публикуемой. Поэтому вот у нас запасной выход только есть. Мы можем все собраться в определенный день, мы сможем и песнями, там, с плясками. И сейчас пойдем на новости с этими песнями и плясками. Да. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Вячеслав Мальцев у меня сегодня в гостях. Вот не зря я начала сегодняшний наш разговор замечанием о том, что встречаемся мы с Вячеславом Мальцевым в этой студии исключительно между его пребыванием в спецприемнике. Вот сейчас в перерыве выяснилось, что у вас будет опять пересменка, да? Навального будут выпускать, а вас что, будут сажать? Конечно. Как так получилось? Вы же за 12 число уже отбыли административный арест. За 12 был составлено два протокола, то есть могли бы 22, по одному меня осудили, а по второму еще не осудили, поэтому они планируют позже осудить меня по второму протоколу. Ну, делают так, как им удобно. А известно, когда будет суд по второму эпизоду? А я не знаю, надо у адвокатов. Я как-то особо сильно не интересуюсь. Мне как-то это вот абсолютно действительно, всего лишь административный арест вам грозит. Какая мелочь. Грозит, на самом деле, не только административный арест, потому что мы видим, что сейчас собирают по всей России, пытаются нарыть документы, чтобы нас за какое-то экстремистское сообщество всех позакрывать и так далее. Тем более, вот наш товарищ Алексей Политиков, он за 26 число сейчас сидит в следственном изоляторе, ему инкриминируют, что он там какую-то нестерпимую боль полицейскому причинил. Причем вот Алексей Политиков был на прошлом эхе, вот здесь вот сидел на этом месте. Сейчас он сидит в СИЗО. Никакого полицейского он не трогал. На видео, которое даже представляет полиция, там нет, там видно руки, он никого не толкает, не пихает. Но главная задача такая, что выключить каких-то конкретных людей. Вот Алексей Политиков очень такой, ну, нормальный бизнесмен, успешный, и поэтому они его, конечно, пытаются посадить, поскольку, то есть, они демонстрируют, что здесь все люмпины, и здесь успешных людей среди нас быть не может, и так далее. А вот он как-то затесался, и они его сразу же пустили под пресс. Поэтому я всех, кто нас слышит, прошу, подписывайте на сайте у Белого дома петицию, которую мы разместили за освобождение Алексея Политикова. Это петиция Трампу. То есть мы хотим, чтобы какое-то было вмешательство. Отсылка на этот сайт с канала «Артподготовка» есть. Есть с твиттера ВВ Малцев, то есть с моего твиттера. А почему такой адресат странный? Какой? Белый дом Трампа? Да. Ну, потому что Трамп будет встречаться с Путиным, и нам бы очень хотелось, чтобы он сказал: господин Путин, отпустите политиков, да, имея в виду всех политиков, но мы-то, мы конечно, хотим, чтобы всех не просто отпустили, а чтобы никого не трогали, но вот Леша конкретно нам очень важный для нас человек, потому что он абсолютно ни за что пострадал вообще. То есть, если там, допустим, я что-то как-то, может быть, 26 числа не повиновался, да, хотя меня толпа унесла. Ну, пусть не повиновался, но он-то вообще ничего не делал. Его-то за что? Ну, слушайте, вон Рубанов ни за что отсидел. Я уже молчу про Волкова, которого вообще непонятно как обвинили чуть ли не в организации. А меня, знаете, 12 числа как взяли? Я сел в такси. Есть непрерывная запись, как я иду по Москве, а потом сажусь в такси. Ко мне не подходил ни один полицейский. И ничего у меня не спрашивал. Ко мне подбежали, когда я сел в такси, открыли дверь, сказали: выходи. Я вышел, меня приняли в ЗАГ. Все, это неповиновение. Причем полицейские написали, что им из штаба сказали, что Мальцев где-то там не повиновался. И на основании этого меня осудили на 10 суток. Алексей Навального тоже так в подъезде. Да, он вышел в подъезде. Зачем-то прошелся по подъезду. Кстати, о петициях и об обращениях. Сейчас и театральные деятели, деятели искусства, вот конкретно Конгресс интеллигенции, все пытаются как-то привлечь внимание к делу платформы «Седьмой студии», «Гоголь Центр». Наверняка вы слышали, вот был арестован бывший директор «Гоголь Центра» Алексея Малобродского, его арестовали, и сейчас хоть что-то пытаются с этим сделать. Чем деятели культуры не угодили? Ну ладно, вы, значит, с политикой со своей. Ну, театрал это тут при чем? Не, ну, государственная машина, она устроена таким образом, что она должна ухватывать, там, как дракон бьет хвостом. То есть, если создана беспредельная система, то мы далеки от мысли, что она в отношении кого-то будет творить беспредел, а в отношении других она будет какими-то другими законами пользоваться, а не беспредельными. Понимаете? Ну, то есть... можно же их просто не трогать, этих людей. Ну, не знаю, как это не трогать. Не трогать государственная машина не может. Если она может кого-то тронуть, она может, значит, она трогает. Это та злая собака, про которую мы говорим, которую надо держать на цепи. Но ее нельзя травить на одних, да, и там, чтобы она не трогала других. Она будет рвать всех, если ты ее с цепи спустишь. А значит, ее посадил на цепь, и все. И для всех совершенно одинаковые законы и условия. Здесь этого не может быть, поэтому здесь эксцессы. Конкретно, вот в ручном режиме говорят, этого можно посадить, этого можно посадить, этого можно посадить. Исполнители говорят, а почему же тогда того нельзя посадить? Ну, про того ничего не говорили. Это уже более низкий уровень принимает решение. Про этого ничего не говорили. Еще более низкий. То есть, тот, кто принимает решение на самом верху, должен говорить, вот этого там, серебряненького, допустим, сажать нельзя. Я не велю. Он должен так сказать. А того он не сказал, значит, можно. Вот так устроена эта система. Про серебряненького вряд ли так говорили. Но вообще вот во всей этой ситуации с Google-центром, с платформой 7-й студии, как вы считаете, этот общественный диссонанс, он может сыграть хоть какую-то положительную роль? Ну, вы знаете, вот я видел определенные общества, так сказать, серьезные, в том числе вот неформальные, да, которые открутили кое-какие там гайки, если не назвать это более остро, там у людей в Чечне, да, какие-то тут в Кремле, и люди подписались на все, лишь бы только от них отделаться. Поэтому, в общем-то, с этих неформалов, наверное, надо брать пример. Многим покажется, что я, в общем-то, ну, как-то передергиваю, да, но на самом деле нет. Мы видим, что вот, допустим, ЛГБТшники, они очень сильно своих защищают. И там я понимаю так, что когда Путин приехал к Макрону, ему первым делом выкатили вот это. Ну, так же, как и Меркель задавала ему. Ну да, и поэтому их стараются как можно меньше трогать. Да? А всех остальных вроде как трогать можно, потому что про них же никто ничего ему не говорил. Все остальные это просто какие-то там политические деятели и так далее. То есть так устроена система, что нужно вытаскивать конкретного человека. Всех спасти нельзя. Ну, вы упомянули Чечню. Сегодня интересная была новость. Министр финансов Антон Силуанов сказал, что они там как-то встретились с Кадыровым и договорились по поводу финансирования региона. Если помните, сравнительно недавно Рамзан Кадыров говорил, что вы нам сокращаете финансирование, неправильно это. Ну, собственно, Чечне тогда сократили так же, как и всем остальным регионам. И вот сейчас, значит, они решили так, что в отличие от других регионов, финансовая помощь Чечне рассчитывается по расходам, смотрят, насколько объективно достоверны эти цифры, потом проверяют доходную базу бюджета региона, и на ту разницу, которая остается, будут, значит, давать еще денег. Обо всем договорились Силуанов и Кадыров. При этом Силуанов сказал, что вот, я вообще очень хорошо отношусь к Кадырову, у нас товарищеские, дружеские отношения, и, как бы, в общем, конфликт исчерпан. Что, объясните мне, вот Чеченская республика такой же регион Российской Федерации, как абсолютно Саратовская область, например. Почему такие специальные условия? Но действует на территории Чеченской Республики законы Российской Федерации? Ну, конечно, нет. Конечно, не действует. Действует. Если везде Конституция не действует, то там она особенно не действует в Чечне. Поэтому все вопросы, которые решаются, они решаются путем авторитета Кадырова вот здесь. Ну, в том же Минфине, там, в Министерстве экономики и так далее. То есть, просто пробиваются. Просто он говорит «дай» и ему дают. Как говорит, просящему дают. Ну, не просит, он просто говорит «дай». И все, что там написано по поводу каких-то проверок и так далее. И вот что, если там они увидят, что средства потрачены не туда, они их не дадут, что ли? Да я уверен, что ничего подобного не будет. Но Владимир Путин как-то очень спокойно наблюдает за тем, как авторитет Рамзана Кадырова позволяет ему и с министром финансов так легко обращаться. Да, и со всеми остальными. Древние говорили, тот, кто может если властитель может прекратить, но он молчит, значит, он приказывает. Понимаете? То есть, если он видит все это и молчит, значит, он говорит, ну да, делайте, как Рамзан сказал. Но как вы считаете, есть какая-то опасность для самого Владимира Путина? Потому что ну, это же может так очень далеко зайти. Ну, для Путина опасностей, во-первых, очень много. Самая главная опасность, вот я когда сидел в тюряге в этой, да, а там особое состояние, такое медитативное, и ты иногда, тебе открываются иногда такие совершенно невероятные вещи. Вот я спинным мозгом почувствовал, что в этот самый момент где-то далеко за морем, за океаном, некий мужчина, да, с рыжими волосами, он решает, собственно, судьбу Путина. Вот я прям почувствовал спинным мозгом, что это происходит. Я подумал, что, ну, мы же понимаем, что политики начинают войну, чтобы устранить человека. А бизнесмены устраняют человека, чтобы не начинать войну. А тот мужчина с рыжими волосами, он бизнесмен, он взвешивает, нафига им какие-то войны, там разборки. Есть вот некий замковый камень, Вова Путин. Его надо устранить. И сейчас, я думаю, как раз об этом и идет речь. И вот тот подлет самолета, когда я вышел, и я, кстати, об этом думал, польского самолета к самолету Шойгу, меня очень насторожил, тем более надо понимать польского пилота на F-16, который думает и знает, вернее, что польского президента, любимого президента, увалили тут вот кремлевцы. Поэтому он абсолютно совершенно... Интересная интерпретация, да, того, что случилось с Качинским. Да, не, ну, и при чем здесь интерпретация? Они же так думают. Я не знаю, какая там правда. Я, в общем-то, если бы путинцы не пытались все так страшно скрывать, я подумал, что все так и есть, что они разбились сами. Но какие-то такие тайны вокруг этого, которые приводят к странным мыслям. И вообще, я понимаю, что Путин находится в Цугцванге, находится давно, и вот, что бы ни делал Путин, он будет делать ошибки. Это совершенно сейчас очевидно. Поэтому я думаю, что вот 5-11 мы должны собраться на большую протестную акцию вместе с дальнобойщиками, со всеми, да и с Трампом, и там, я не знаю. Мне кажется, да, итогом сегодняшнего эфира, конечно, это всеобщее упование на Дональда Трампа. Нет, при чем здесь? Нет, мы просто рассматриваем это как некую тоже козырную карту. Кстати, сегодня Ольгу Ли осудили, 90 тысяч присудили, да, ей привет передаю от всей души. Спасибо большое. Вячеслав Мальцев сегодня выступал в программе «Особое мнение». Эфир вела Татьяна Фельгенгауэр. До свидания.